Глава 5. Я без тебя не могу и с тобой не могу. Созависимые отношения. Прислушайтесь внимательно к своим словам и мыслям. Возможно, какие-то из приведенных фраз вам очень знакомы. «Я не могу жить один. Он без меня пропадет». «Пробовал не думать об этом человеке, забыть, но не могу». «Если тебе плохо, то и мне плохо». «Это я виноват в том, что партнер ко мне плохо относится». «Нужно еще немного потерпеть, и он изменится». «Это все из-за него». «Это все из-за меня». «Почему все мои партнеры оказываются алкоголиками, наркоманами, игроманами?» «Мне с этим человеком плохо, а расстаться не могу». «Все так живут, одному еще хуже». «Чтобы меня любили, я должен знать, где ты и с кем ты». «Жить без него не могу». Это фразы-маркеры созависимости, и если у вас бывают подобные мысли, то эта глава объяснит вам многое. «Без тебя меня нет, я плюс ты равно один». Стремление слиться с другим без остатка. Был поздний вечер, когда муж Людмилы собрал вещи и ушел. Сказал, если я этого не сделаю, то не прощу себе, что не попробовал. Когда дверь за ним захлопнулась, Люда почувствовала, будто почва уходит из-под ног, а внутри словно черная дыра, пустота, которая ее поглощает. Как дальше жить, ради чего, если мужу я не нужна? Замуж Люда вышла по большой любви. Через 3 года родился сын. А потом началось. Муж уходил уже в 3-й раз. Он влюблялся на стороне, забирал вещи, а через некоторое время возвращался. Так они жили уже 10 лет. В последний раз, когда муж вернулся, он клялся, что это навсегда и больше такого не повторится. Она снова ему поверила и простила. Да еще и сыну отец нужен, чтобы рос в полной семье, а не как сама Людмила. Люда наблюдала в соцсетях за мужем и его новой пассией. Они ездили в отпуск на море, и дамочка была счастлива. Муж был обеспеченным человеком и ни в чем своим женщинам не отказывал. Люда чувствовала, как черная дыра затягивает ее все сильнее. Пустота внутри становилась оглушающей. Она решила строить свою жизнь и даже завела анкету на сайте знакомств, стала переписываться с мужчинами. Муж время от времени приходил пообщаться с сыном. Однажды он увидел открытую переписку Люды и закатил скандал. «Как ты можешь? У тебя же ребенок! Я от тебя такого не ожидал!» Люда попыталась возмутиться, но муж не стал слушать. Анкету Людмила удалила. Через 3 месяца муж пришел серьезно поговорить. «Все, возвращаюсь к тебе, я больше там не могу. Я понял, что мне нужна только ты, но не могу так резко завершить отношения». Потом он ушел и пропал на неделю. К психологу Люда пришла в смятении. «Что мне сделать, чтобы он вернулся навсегда? Я его люблю, но у меня уже нет сил так жить. Он мечется между мной и другой женщиной, и это невыносимо». Все внимание Людмилы было направлено на мужа. Что он говорил, как себя вел. Люда то идеализировала, то обесценивала его, рассказывая, какой он прекрасный и одновременно ужасный. Все разговоры крутились вокруг него, его мыслей и чувств. Когда психолог возвращала внимание Люды к самой себе и спрашивала, «А что с тобой происходит в этот момент? Что чувствуешь ты?», она недоуменно отвечала. «При чем здесь я? Проблема в нем. Я хочу мужа вернуть, и чтобы он изменился. Но на этот раз я уже не знаю, прощать его или нет. Я и с ним не могу, потому что ему не верю. И без него не могу жить. Еще надеюсь, что он изменится. Он хороший отец и продолжает о нас заботиться. Но что делать, чтобы он вернулся раз и навсегда?» Такие мысли, фразы, слова — типичное проявление созависимости. Созависимость – психологическое состояние, при котором благополучие одного человека зависит от поведения, настроения, одобрения и внимания другого. Созависимость и зависимость всегда идут рука об руку. И поэтому тот, вокруг кого выстраивает свою жизнь созависимый, часто имеет какую-то зависимость. Зависимость – навязчивая потребность в повторном употреблении определенных веществ или в повторении конкретных действий, которые негативно влияют на здоровье и жизнь. Зависимость бывает от наркотических веществ и интернета до еды и работы, трудоголизм. В отличие от зависимого, созависимый человек стремится слиться с другим не как с безличным объектом, азартные игры, покупки, а именно как с личностью. Созависимость – эмоциональная зависимость, состояние сильной привязанности, когда один человек зависит от личности другого и полностью поглощен его жизнью. Такие отношения могут быть между родителем и ребенком, между мужем и женой, между друзьями, между врачом и пациентом. Созависимый испытывает навязчивую потребность быть в отношениях с другим человеком, заботиться о нем, беспокоиться, контролировать, перевоспитывать и при этом обвинять его во всех своих бедах и проблемах. У мужа Людмилы есть эмоциональная зависимость от любви. Ему постоянно нужны эмоции влюбленности, объект обожания, чтобы его обожали, как это бывает в первые месяцы отношений. При любовной зависимости мужчины сначала играют роль идеального возлюбленного и боятся показаться неумелыми или недостаточно крутыми. Образ партнера тоже идеализируется и есть много завышенных ожиданий от него. Со временем неизбежно наступает разочарование и обесценивание. Такие мужчины сначала добиваются женщины, приручают, потом исчезают, бросают в самый разгар отношений без объяснений. Женщина в этом случае будет ждать и эмоционально зависеть от него, а когда он вернется, будет счастлива и станет любить его еще больше. Так мужчина получит свою дозу эйфории и ярких эмоций. Сначала муж говорит Людмиле: «Ты должна меня понять, вдруг новая женщина – моя судьба». Когда эмоции стихают, муж просит: «Ты должна любить меня сильнее, чтобы я оттуда ушел. Спаси меня, я без тебя не смогу». Когда муж уходит, мир Люды рушится. Она не может сказать «нет», раз за разом прощает и принимает, и это эмоционально изматывает и разрушает ее саму. У созависимого любовь к партнеру прежде всего основана на страхе потерять и остаться одному, поэтому он замыкается на значимом человеке, растворяется в нем и теряет свою личность. Например, у женщины муж алкоголик. В пьяном состоянии он агрессивен, бьет жену и детей, а протрезвеет, плачет, клянется, что это было в последний раз. И жена все прощает, терпит, отпаивает мужа рассолом и каждый раз верит, что все еще переменится. При этом она считает, что не может оставить в беде родного человека. Ведь он хороший, эта водка его дурным делает. Созависимый может чувствовать себя загнанным в угол и страдает годами. Ему плохо с человеком, а без него еще хуже. Но созависимый остается в такой ситуации, потому что это ему понятно, привычно, и по-другому строить отношения он не умеет. Созависимость – это потеря автономности и независимости, сосредоточенность на потребностях другого в ущерб своим, самопожертвование и подавление эмоций. Весь мир крутится вокруг значимого человека. Созависимыми могут быть и женщины, и мужчины. При созависимости одному из партнеров принадлежит главная роль, а другой – больше исполнитель. И это очень похоже на отношения родителя и ребенка. «Я хочу от тебя получить то, чего у меня не было в детстве». Зависимость – состояние, знакомое каждому. Мы рождаемся беспомощными и целиком зависим от матери, родителей, значимых людей. Созависимость возникает, если у ребенка вовремя не произошло развитие собственного «я» и отделение от родителей. Если в семье принята модель поведения, когда все живут ради одного представителя семьи и все крутится вокруг него и его потребностей, то у ребенка формируется созависимость, когда все внимание перенесено с себя на другого. Все в таких семьях зависят от настроения и поведения зависимого человека, его болезни, состояния. Если у него хорошее настроение, можно выдохнуть, тогда и у меня все нормально. Если он не в духе, то все плохо, я в постоянном напряжении. Все внимание, все мысли отданы зависимому человеку. И когда родитель пьяный, агрессивный или отчужденный, Ребенок чувствует себя покинутым, и у него словно земля уходит из-под ног, и ему не на кого опереться. Почвой для возникновения созависимости могут стать различные виды зависимости у родителей, их тяжелые психические расстройства и соматические заболевания, нежелание жить и суицидальные мысли или попытки, а также жестокое обращение с ребенком и авторитарное воспитание. Причина зависимости в таком случае – это избегание невыносимых чувств и действительности, убегание в другую, альтернативную реальность и измененное состояние сознания. Когда человек вынужден сосуществовать рядом с тем, кто зависим, ему приходится полностью или частично брать на себя те жизненные функции, с которыми не справляется зависимый – спасать его, помогать. Во взрослой жизни созависимый человек ходит по кругу сценария «преследователь-спасатель-жертва», оказываясь по очереди в каждой роли. У всех этих ролей есть одно общее – игнорирование чего-то в себе и в другом. Спасатель игнорирует способность жертвы самой решать и действовать, преследователь – ценность и достоинство другого, а жертва – возможность решать и действовать самой и нести за себя ответственность. Созависимому трудно не реагировать на то, что происходит с зависимым. Он вовлекается, пытается быть полезным и нужным, воспринимает чужую проблему как свою, но в то же время переживает давление и несвободу от этой ситуации. Созависимость — это нарушенная структура личности, словно выпавший важный кирпичик из фундамента. У каждого из нас есть естественная потребность в любви, в безопасности, принятии и заботе. И взрослый человек может это дать самому себе. Но созависимый пытается получить все это от другого. Это «я хочу от тебя получить то, что я сам себе дать не могу, чего у меня не было в детстве». Например, в жизни девушки появляется мужчина и говорит «я все решу, я буду носить тебя на руках». И она ищет в нем опору и видит идеального родителя, который возьмет на ручки и организует другое, шоколадно-мармеладное детство. Внутренняя пустота, которая была в детстве из-за неудовлетворения этих потребностей в родительской семье, вдруг заполняется, и девушка чувствует себя совершенно счастливой, довольной, радостной, что встретился человек, который по-настоящему любит. Созависимый внутренне эмоционально голоден, пуст, и он заполняет эту внутреннюю дыру другим, чтобы почувствовать себя, свое «я», стать целостным. Это «я есть» только тогда, когда есть рядом другой, и моя жизнь подчинена кому-то другому. Часто созависимые не видят всех качеств партнера, потому что фокус внимания только на том, чем другой способен достроить наш непрочный фундамент. А человек может оказаться лживым, эгоистичным, неверным. А еще иногда не совпадают жизненные ценности, цели, интересы. Но к тому моменту, когда это выясняется, созависимые уже привыкли иметь поддержку, защиту, одобрение, нужность и прочее, чего им не хватало. Когда партнер исчезает из их жизни, они снова чувствуют пустоту и неуверенность в себе и своей ценности, которая была им присуща до этих отношений. Героиня нашей истории Людмила выросла без отца. Родители разошлись, когда она была маленькой. Больше девочка с отцом не встречалась. Мама много работала, любила выпить и все время искала себе новых мужей. Люда не знала, придет ли мама ночевать, и постоянно боялась, что с ней что-то случится или она вернется в плохом настроении. Люде очень не хватало заботы, внимания, чувства безопасности. Она привыкла жить, постоянно думая о матери и ее поведении. Выйдя замуж, Люда на какое-то время почувствовала себя защищенной, словно нашла то, чего ей так не хватало в детстве. Ее любят, о ней заботятся, муж — ее опора, за ним, как за каменной стеной. Так и было до тех пор, пока муж не стал периодически уходить к другим и через время возвращаться. В эти моменты Людмила чувствовала себя, как и в детстве, никому не нужной, разбитой и пустой. Отсюда ощущение, что почва уходит из-под ног, и мир рушится. Без значимого другого она не может чувствовать себя целостной и самодостаточной. Это ощущение «без тебя мне чего-то не хватает, без тебя я никто, пустое место. Я ценная, значимая, уверенная, только когда ты рядом. Я есть, только когда ты есть и есть мы. А когда это не так, меня словно нет. Это похоже на состояние маленького ребенка, которого бросили, и он не может один без взрослого. Как будто если я этому человеку не нужна, то и никому не нужна, и сама ничего не могу. Но Люда не маленькая, уже способна сама о себе позаботиться, изменить свое состояние и выбрать то, что ей подходит. У созависимого весь мир, все внимание крутится вокруг другого человека, его интересов и потребностей. Раньше у Люды это была мать, затем муж. Она не может сказать мужу: «Я тоже здесь есть, и у меня есть свои чувства и потребности, своя жизнь». Она не берет за это ответственность на себя. Вместо этого Людмила ищет ответ на вопрос: «Что сделать, чтобы мой муж изменился?» Это «вернись, я все прощу». Без значимого другого словно нет смысла жизни, отсюда ощущение растерянности и пустоты. Это тоска по той желанной матери, которой не было, стремление найти себе идеальную маму и решить свои детские проблемы, организовав себе другое детство во взрослой жизни. А это невозможно. Куда ты, туда и я. Созависимые отношения во взрослой жизни. Когда Мария встретила Ивана, она была счастлива. Наконец-то рядом с ней человек, который понимает ее от А до Я. Они почти не расставались, старались везде быть вдвоем и все делать вместе. После свадьбы молодые еще больше времени стали проводить друг с другом. Вместе ложились, вставали, принимали душ, готовили, ели, ходили в магазин и ездили к друзьям. Знакомые встречали их словами: «Иван да Марья пришли, наши неразлучники». Подруги завидовали Маше: «Какая же вы хорошая пара, все время вместе». Маша сначала радостно кивала, а спустя несколько лет устала. Встретиться с подругами было невозможно, Ваня был против. «Мы же семья, у тебя есть муж». Общение было возможно только если это друзья семьи и семейные встречи. Маша отчитывалась о каждом шаге. Однажды она все-таки решилась пойти в выходной в кафе с подругой, но Иван, узнав об этом, спросил жену: «Ты что, меня бросаешь?» И Маша ничего не могла ему возразить. Пришлось позвонить подруге и отказаться от встречи. Сам Иван ходить по кафе не любил, считал это пустой тратой денег. В выходной, как обычно, Маша с Ваней поехали на рынок за продуктами, а дома Ваня предложил посмотреть выбранный им сериал. Маша послушно села рядом. Сериал ей не нравился, но она смотрела. На следующий день Маша после работы решила по-быстрому зайти в торговый центр, а там случайно встретила подругу и немного задержалась. Дома ее встретил злой Ваня. «Почему я сижу дома один? Я очень голодный, когда будет ужин?» Глядя на Машу в упор, спросил он. «А что, ты не способен холодильник открыть, разогреть то, что есть? Это так трудно!» Возмутилась Маша впервые за их совместную жизнь. «Ты не ценишь того, что у тебя есть», — продолжал возмущаться Ваня. «Да где ты еще найдешь такого, как я? Кто еще так тебя будет любить и переживать за тебя? Я для тебя все делаю, а ты для меня что? Мне что, пора другую жену искать?» В последнее время они стали ругаться все чаще и чаще. К психологу пара пришла, чтобы понять, что делать, чтобы ссоры прекратились. Созависимые отношения у взрослых возникают, когда каждый из двух психологически зависимых людей начинает искать в другом то, что отсутствует в нем самом, и они сходятся вместе, чтобы образовать одну целостную личность. Ни один из них не может чувствовать и действовать независимо от другого, реализовать в полной мере свои возможности, что мешает личностному росту и развитию. Они держатся друг за друга как привязанные. Внимание каждого сосредотачивается не на себе и своих мыслях, чувствах и ощущениях, а на другом и на том, что с ним происходит. Такие люди пытаются контролировать друг друга и обвинять партнера в своих проблемах. При этом каждый надеется на то, что другой будет вести себя именно так, как ему нужно. Созависимые отношения предполагают настолько сильную эмоциональную погруженность в жизнь другого, что любое индивидуальное развитие оказывается под угрозой. А где нет развития, там рано или поздно становится уныло и тягостно. Чем дальше, тем больше партнеры растворяются друг в друге и теряют свою индивидуальность. Мария пытается выйти из слияния, а Иван при этом чувствует тревогу и хочет удержать жену возле себя, боится потерять ее и поэтому контролирует и ревнует. Созависимые мужчины – большие ревнивцы. Они могут ревновать, когда внимание партнерши направляется на любых других людей. Мария долго отказывалась от своих интересов, растворяясь в интересах мужа. Она чувствует себя причиной его недовольства. При созависимых отношениях один партнер берет на себя ответственность за чувство, настроение, состояние другого. «Если он не в духе, я виноват», — думает созависимый человек. А причина плохого настроения партнера может быть любой. Не так посмотрели, плохо помыли кастрюлю, не вовремя выключили свет. Когда мы берем на себя ответственность за настроение другого, чувствуем себя виноватыми, то начинаем менять свое поведение, делать то, чего ждет другой. Созависимым людям кажется, что другой без них не сможет, не справится. Так маскируется зависимость от отношений. Если партнер уходит, то у них появляются мысли и ощущения «я не нужен». А созависимому важно быть нужным и незаменимым, слышать «без тебя я не проживу». Близких созависимые могут делать беспомощными, поддерживать инфантильность, чтобы через это ощущать свою нужность. В глубине души созависимый человек считает себя недостаточно хорошим. У него может быть глубинное убеждение «я плохой, меня не любят, я должен заслуживать любовь». Это не принятие себя, не любовь к себе. Созависимым людям свойственно сливаться со своими близкими. Они склонны принимать на себя чужую боль, вовлекаться в решение чужих проблем и жертвовать собой ради других. Им трудно быть собой в контакте с другими. Да и сам контакт часто означает для них потерю себя. Сливаясь со значимым другим, они приносят себя в жертву. Но созависимый лишь на поверхностном уровне отказывается от своего «я». В глубине души он ждет за это наград и ответных жертв от другого, в чем может сам не признаваться ни себе, ни близким. Не проговаривая и не получая это, он копит недовольство и время от времени неожиданно взрывается, превращаясь из жертвы в преследователя. А зачастую начинает жалеть того, на ком сорвал свою злость, и начинает его спасать. Так и происходит в отношениях Вани и Маши. Иван не получает того, что ждет от Маши, взрывается и эмоционально нападает на нее. Маша все же пытается выйти из созависимости, потому что ей становится тяжело. Созависимость — это психоэмоциональная клетка, откуда рано или поздно хочется вырваться наружу. В любых отношениях мы реагируем на эмоции другого человека и на то, что происходит в его жизни. Давайте рассмотрим, как отличить здоровую привязанность от болезненной зависимости. Проявление созависимых отношений от любви до ненависти. Эмоциональный дискомфорт, который часто сопровождается эмоциональными качелями от «люблю» до «ненавижу». Тяжело дается как присутствие, так и отсутствие человека. Вместе невозможно и врозь никак. «Ты должен меня понять». Невозможность открытого диалога. Общение строится на манипуляциях, намеках и догадках. Трудно напрямую говорить о себе. Вам кажется, что вы знаете все, что в голове у человека. Есть ожидание, что партнер тоже должен догадаться о ваших мыслях, чувствах и желаниях и делать так, как вы ждете. «Я беспокоюсь за тебя». Тревожность, которая возникает даже тогда, когда реальных причин для беспокойства нет. «Ты где?» Тотальный контроль, отсутствие доверия. Вам всегда нужно знать, где находится другой человек, что он делает и когда вернется. «Я должна, ты должен». Заслуживание любви. Нет ощущения самоценности того, что вы достойны и ценны такими, какие есть сами по себе. Для получения внимания и подтверждения своей ценности вам необходимо выполнять определенные условия и правила, иначе будет отвержение в виде холодности и обесценивание в виде критики. Спонтанность и непредсказуемость воспринимаются обычно с осуждением негативно. «Ты — это я, я — это ты». Два индивидуальных «я» сливаются и растворяются в общем «мы». Теряются ориентиры, где мое, а где чужое и кто за что отвечает. Все проблемы из-за тебя. Причина всех проблем видится только в другом. Собственный вклад в то, что есть сложности и конфликты, полностью отрицается. Есть устойчивое мнение, что если другой поменяется, то все наладится. «Я все решу за тебя, я спасу тебя и изменю». Все мысли сфокусированы на значимом другом, на его проблемах, потребностях и целях. Проблемы другого воспринимаются как собственные. Вы их решаете, даже если никто об этом не просит. Желание изменения другого часто сопровождается причинением добра. Все созависимые люди ведут себя похоже, и можно выделить характерные для них особенности поведения. Первое. Внимание на чувствах и желаниях другого. Трудности в понимании и выражении своих мыслей и чувств. Второе. Гиперответственность или безответственность. Стремление брать на себя чужие проблемы. Третье. Потребность в контроле, тревожность, страх, одиночество. Четвертое. Чувство вины и стыда. Пятое. Низкая самооценка. Самооценка связывается с благополучием другого и с тем, как оценивают его окружающие. Шестое. Размытые личные границы. Не чувствуют границ своих и других. Могут быть навязчивыми в отношении других. Седьмое. Неприятие себя, нелюбовь к себе. Ущербность, неполноценность. Убеждение «я никому не нужен». Восьмое. Ревность. Девятое. Угодничество. Стараются быть хорошими для всех. Десятое. Потребности другого важнее, чем свои, всегда ставятся выше. Созависимый пренебрегает собственными интересами. Самооценка связывается с обеспечением благополучия другого. Одиннадцатое. Зависимость от чужого мнения и одобрения. Склонность полагаться на чужое мнение. Двенадцатое. Не выдерживают конфликтов, уходят от них. Им легче уступить, чем отстоять свое и сказать «нет». Перспектива созависимых отношений всегда предсказуема и печальна. И неважно, кем люди приходятся друг другу. Это может быть уже взрослый ребенок и родитель или партнеры. Невозможно долго сохранять здоровье и благополучие, живя на вулкане из постоянно подавленных чувств и желаний. Регулярные скандалы на пике эмоций, постоянное недовольство и неудовлетворенность рано или поздно способны подорвать даже самый здоровый организм. На фоне хронического стресса, депрессии и неврозов постепенно могут заостриться негативные черты характера. Это зачастую отражается не только на психическом и физическом здоровье, но и на работе и других важных социальных контактах. Возникает ощущение замкнутого круга и безысходности. Завершенная сепарация способствует выходу из созависимости. Жизнь не стоит на месте, она идет и никого не ждет. Своя счастливая взрослая жизнь не наступает сама по себе. Все, что в ней есть, мы создаем и строим своими руками. Чтобы выйти из созависимых отношений, нужно сделать первый шаг – осознать их. Как я могу думать о себе, если маме плохо? Ломкие отделения. Когда мы растем, то слышим от родителей слова-послания. Некоторые из них могут усиливать формирование созависимого поведения. Например, «Ты должен быть идеальным, правильным». Здоровое послание в этом случае – ты можешь ошибаться, можешь признать и сказать, что ты не прав. Вот еще несколько пар, формирующих созависимость и здоровых посланий. «Ты должен всегда слушаться старших». «Ты можешь слушать себя». «Ты должен быть сильным». «Ты можешь проявлять слабости, как и все люди». «Ты особенный». «Ты можешь быть самим собой». «Работай упорно». «Ты можешь играть, отдыхать, развлекаться». «Ты такой эгоистичный». «Ты можешь думать о себе». «Ты странный чудак». «Ты можешь быть творческим человеком и не похожим на других». «Ты должен быть зависимым, чтобы быть любимым». «Ты можешь быть независимым, и тебя будут любить». Если человек вырос в среде, где была благодатная почва для посланий, формирующих созависимость, то пришло время прополки сорных мыслей и убеждений. Это занимает какое-то время и требует осознанности и решимости. Созависимость встраивается в структуру личности, когда я на втором месте, другой всегда важнее. Структура личности по щелчку не меняется, но шаг за шагом перемены происходят. Когда созависимый человек пытается выйти из слияния, у него могут начаться ломки отделения. Возникает ощущение «я без другого не могу, но и с другим уже не могу». И это начало пути к себе и к своей жизни. Андрей спешил домой, чтобы поделиться радостной новостью с мамой. Он наконец-то решил купить квартиру. Неделю назад друг на своем новоселье с воодушевлением рассказывал, как собирается обустроить свои квадратные метры. Андрей даже позавидовал. «Я тоже так хочу». Друг хлопнул его по плечу. «Так давай, что тебе мешает? Тебе уже скоро 30. Ты отличный специалист, хорошо зарабатываешь, скоро повышение будет. Покупай, а потом и женишься. Твоя Лиля давно ждет, когда ты решишься». Когда Андрей поделился этой мыслью с Лилей, она бросилась ему на шею. «Это самая прекрасная новость». За неделю Андрей пересмотрел множество сайтов, встретился с риэлтором и нашел несколько подходящих вариантов. Домой он буквально летел, чтобы скорее рассказать об этом маме. Но мама в ответ на радостную новость помрачнела, побледнела и схватилась за сердце. «Плохо стало. Давай не сейчас, потом все обсудим». Мама болела давно. Еще в детстве, когда был жив отец, он часто повторял сыну: «Береги мать, сердце у нее слабое». Если Андрей пытался в какие-то моменты возражать матери, отец резко одергивал: «Не смей перечить матери, пошел, встал и сделал, что она сказала». Андрей привык. Главное, чтобы маме было хорошо, чтобы она не расстроилась. Отца не стало 10 лет назад. Андрей жил с мамой, изо всех сил старался заботиться и не огорчать ее. Мама часто говорила знакомым: «Мы с сыном хорошо ладим, можем обо всем на свете поговорить». Уже 3 года Андрей встречался с девушкой. Мама не возражала, но просила не забывать о карьере. «Первым делом для мужчины самолеты, ну а девушке потом», — шутила она словами из песни. Андрей улыбался и молча кивал. На работе его считали отзывчивым, добрым, ответственным. Знали, что Андрей никогда не откажет, всегда сделает любую сверхурочную работу. И такое случалось довольно часто. Прошла неделя после беседы о квартире, и Андрей опять решил поговорить с мамой. Она снова побледнела и сказала: «Подожди, мы же хотели купить дачу, помнишь? Я уже давно мечтаю, как буду там жить летом, а вы ко мне приезжать на выходных. Не понимаю, зачем тебе еще одна квартира? У тебя же есть вот это, 3 комнаты. Это все твое. Что тебе еще нужно? Здесь все есть. Хочешь, женись, будем жить все вместе». И мама снова схватилась за сердце. С каждым маминым словом радость Андрея от предвкушения новой счастливой жизни таяла. «Хорошо, мама, я тебя понял». Через час Андрею позвонил риэлтор. Он подобрал несколько вариантов. На следующий день Андрей поехал смотреть квартиры. Пока он их смотрел, его захватывало чувство вины, и никакой радости он не испытывал. Чем больше квартир он просматривал, тем хуже ему становилось. А когда один из вариантов ему очень понравился, вина стала всеобъемлющей. Вернувшись домой, ужинать не стал, пошел сразу спать, но не смог уснуть. И в следующие несколько ночей тоже. Он прокручивал в голове разные варианты, испытывая то вину, то злость, то тревогу. В следующие дни он метался и ничего не мог решить. То начинал искать и смотреть дачу для мамы, то снова звонил риэлтору. Так у созависимых людей проявляется конфликт между своими и чужими потребностями. Андрей привык жить в состоянии «я должен делать то, что хорошо другому», и не может поставить на первое место свои потребности. Ему важно быть хорошим для других. Быть хорошим в этой ситуации не получится. То, что хорошо для его мамы, плохо для его девушки, и наоборот. Андрей не может принять решение. Мы видим в этой истории признаки незавершенной территориальной и эмоциональной сепарации и созависимость Андрея от мамы, его ломки отделения. Андрей вырос в семье, где вся жизнь строилась вокруг мамы и ее болезни. Когда не стало отца, Андрей взял на себя его роль, начал обеспечивать семью. Но с каждым годом он чувствовал, что ему становится все сложнее радовать маму. У него появляется какая-то хандра. Становилось грустно от того, что в жизни ничего не меняется. На этом этапе Андрей переживает состояние: «Как раньше, привычно и понятно, но я так больше не могу. А по-новому я еще не могу». И это непростой, но важный шаг на пути к независимости. Андрею трудно выбирать себя. Он привык жить по принципу «нельзя огорчать маму». Это было его правилом жизни, в котором нет главной составляющей – самого Андрея. Ловушка Андрея – если я хочу что-то свое, маме плохо, а если я делаю маме хорошо, то плохо мне. Это конфликт интересов, и пока еще Андрей – заложник маминого счастья и берет на себя ответственность за мамины чувства и здоровье. Мама манипулирует с помощью своей болезни, чтобы сын сделал так, как хочет она. Территориальная и эмоциональная сепарация могут быть важными шагами для выхода из созависимых отношений. В этой ситуации Андрею не стоит ждать одобрения и поддержки от мамы. Он может быть счастливым, даже когда мама выбирает болеть и страдать. И осознание этого – начало пути в самостоятельность, в отдельность. При созависимости внутренний образ «я» не целый, надломленный. Такому человеку очень непросто услышать и понять свои потребности, так как большую часть жизни он думал о других. Он видит у кого-то то, что ему нравится, и как бы примеряя, может осознать: «это тоже мне бы подошло». Так Андрей на новоселье у друга примерил на себя жизнь в отдельной квартире. А бывает, созависимые люди совсем не знают, что бы им подошло, потому что слияние со значимым другим могло занимать большую часть жизни. Тогда первый шаг от обратного – понять, что мне не подходит, чего я не хочу. Я спас тебя, теперь ты мне обязана. Как установить здоровые личные границы? У Дмитрия появилось ощущение, что он ходит по замкнутому кругу. Ситуации в его жизни повторялись, словно под копирку. Молодого успешного мужчину-бизнесмена притягивал определенный тип женщин, у которых обязательно была какая-то драма в жизни или большая проблема, с которой они сами не могли справиться. И Дмитрий отчаянно бросался на помощь. Главное, чтобы его женщина была счастлива, чтобы у нее все было хорошо. Его первая любовь страдала депрессией, часто была в плохом настроении, в необъяснимой тоске. Антидепрессанты помогали лишь на короткое время. Дима делал все, чтобы ее утешить, подбодрить, развлечь и отвлечь. Бывало, она выходила из своего тяжелого состояния, и им было очень весело и хорошо вместе. Но через какое-то время все возвращалось, и девушка подолгу проводила время, не выходя из дома, не прибирая и забывая готовить. Работать она не могла, и Дима нянчился с ней, как с ребенком. Дозировка препаратов увеличивалась вместе с напряжением между молодыми людьми. Диме все чаще не хотелось идти домой. Он мог допоздна задерживаться на работе. Девушка обижалась, молчала и еще больше уходила в себя и погружалась в депрессию. Однажды Диме посоветовали хорошего психолога, и он записал девушку на прием, но она не пошла, сославшись на плохое самочувствие. А через какое-то время заявила, что с нее хватит, что она не чувствует себя нужной и любимой, и нашла другого. Вторая спутница имела проблемы с алкоголем, но при знакомстве сообщила, что решила с этим завязать. «Было бы ради кого», — сказала она, пристально посмотрев на Диму. Начались отношения. Девушка просила: «Следи за мной, контролируй меня. Ради тебя я на все готова, только ты меня можешь спасти». И действительно, какое-то время держалась, а затем снова начала выпивать. Это повторялось раз за разом. Дмитрий боролся за свою любовь. Он нашел клуб анонимных алкоголиков и однажды под предлогом прогулки привел девушку на одну из встреч. После этого разразился скандал. Девушка кричала: «Почему ты за меня решаешь, как мне жить? Я не маленький ребенок. У меня есть проблемы, но я не алкоголик, я сама знаю, что мне делать. Ты меня опозорил». На следующий день, когда Дмитрий приехал домой, девушки и ее вещей уже не было. После этих отношений Дима долго был один и даже стал думать, что так проще, пока не встретил девушку, которая выглядела сногсшибательно. В нее невозможно было не влюбиться, она была яркой и веселой. Она была шопоголиком, покупала себе много красивой, дорогой одежды, и у нее было много долгов. Сначала он не обратил на это внимания. Что плохого в том, что девушка любит красиво одеваться и хорошо выглядеть? Дмитрий начал погашать кредиты своей любимой. Но со временем, когда одежда в шкафах уже не помещалась, проблема вскрылась. Он стал контролировать ее расходы, выдавая определенную сумму на каждый день. Однажды он обнаружил, что его возлюбленная без спроса взяла его банковскую карту и потратила большую сумму. Дмитрий не выдержал. «Как ты можешь брать чужое без спроса?» Его понесло, он не мог сдерживаться и контролировать себя. Слова и выражения уже не подбирал. На следующий день Дима почувствовал себя очень виноватым. Он решил загладить вину и купил девушке дорогое кольцо. Но дарить было уже некому. Она собрала вещи и ушла, заблокировав его везде. В истории Дмитрия мы видим, что он много времени и сил направляет на решение проблем своих избранниц, на удовлетворение их потребностей, жертвуя многим и материально, и эмоционально. Он пытается спасать ту, которая рядом с ним. Все его отношения строились примерно по одному и тому же сценарию. Как говорится, спектакль был всегда одним и тем же, только актеры в нем менялись. В детстве он рос с матерью, которая страдала пограничными расстройствами психики. Большую часть времени была грустная и в плохом настроении. Под пограничными расстройствами психики понимают невротические расстройства и расстройства личности. Денег не хватало, их семья постоянно нуждалась, и Дима рано стал добытчиком, начал зарабатывать деньги, пытался помочь маме. Ему так хотелось видеть ее счастливой, спасти от трудной жизни. И во взрослой жизни он бессознательно продолжает это делать со своими партнершами, пытаясь через них спасти свою мать. Когда ребенок спасает маму, он чувствует себя большим и важным. И это та вторичная выгода, которая была во всех его отношениях. Когда человек становится взрослым и понимает, что не может решить проблемы мамы или кого-либо другого, он как бы становится меньше. И ему может показаться, что он теряет свою суперсилу. Но нет решения без цены. Цена суперсилы и спасения матери может быть еще больше. Это невозможность построить долгосрочные семейные отношения. Все спутницы Дмитрия – зависимые личности. Первая – от медикаментов, вторая – от алкоголя, третья – от покупок. Такие люди заполняют свою внутреннюю пустоту и тоску чем-то внешним. Зависимости могут переходить одна в другую, комбинироваться. Трудоголизм может сочетаться с шопоголизмом, алкогольная зависимость с игровой. Вариантов много. Созависимый человек не случайно выбирает человека с зависимостью. Они подходят друг к другу как ключ к замку. Все спутницы Дмитрия в какой-то момент начинали вести себя по отношению к нему эгоистично и потребительски, так как у зависимых искажены представления о личных границах других. Зависимые люди не уважают чужие границы, и Дима с этим долго соглашается и многое терпит. У человека с созависимостью тоже есть трудности с личными границами. Созависимый человек сливается, растворяется в другом, и его границы стираются. Вместе с этим созависимые люди не такие уж альтруистичные и благородные, какими хотят казаться. Спасая других, они ждут гораздо большего взамен, совершая сделку по негласному правилу: «Если я спас тебя, теперь ты мне обязан». Им свойственно манипулировать чувствами других, без чего им трудно почувствовать себя по-настоящему нужными. Когда два индивидуальных «я» растворяются в общем «мы», границы отдельной независимой личности размываются. Теряются ориентиры, где свое, а где чужое, и кто за что несет ответственность. Причем это «мы» может иметь жесткие границы, там действуют неизменные законы, и туда бывает сложно проникнуть какому-либо влиянию извне. Личные границы — это невидимые линии, которые отделяют нас от окружающего мира. Они определяют нашу зону комфорта и то, как мы хотим взаимодействовать с другими людьми. Это могут быть физические границы, наше тело и пространство вокруг нас, эмоциональные, наши чувства и эмоции, и ментальные, наши убеждения и ценности. Взаимное уважение личных границ – основа здоровых отношений. Физические границы определяют пространство, в котором мы чувствуем себя комфортно и безопасно. Они включают пространство вокруг нас, наше тело и физические прикосновения к нему. Эмоциональные границы определяют, какие эмоции и эмоциональные состояния мы выражаем или скрываем, какие разделяем с другими людьми, а какие для нас неприемлемы. Психологические границы — это наши убеждения, ценности, мысли и идеи, на основе которых мы формируем свое мнение. Они помогают нам сохранить индивидуальность и автономию в своих взглядах на мир. Как определить, что наши личные границы нарушены? Невнимание к границам, нарушение личных границ — это игнорирование, обесценивание или неуважение мнений, привычек, желаний, предпочтений. Например, это фразы «что за бред ты несешь, не говори ерунды, хочешь-перехочешь». Использование личной информации, чтобы принизить, унизить. Так бывает, когда припоминают какие-то факты или прошлые ошибки, посмеиваются. Говорят, например, «ты, как всегда, в прошлый раз ты уже попробовала». Это подрывает доверие и не способствует открытости. Постоянная критика и оскорбление. Это наносит серьезный ущерб самооценке и психологическому благополучию другого человека. «Ты что, совсем больная? Ты вообще думаешь? У тебя руки не из того места растут». Навязывание своих убеждений и ценностей. Неуважение к мнению и автономии партнера может привести к конфликтам. Это фразы «слушай, что я говорю», «делай, как я сказала», «не надо думать, иди и делай». Неуважение к пространству и времени. Вторжение в личное пространство без предупреждения или согласия вызывает негативные эмоции. Это когда заходят без стука, приходят в гости без предупреждения или звонят за 10 минут и говорят «мы сейчас заедем». Это опоздание и задержки исполнения каких-то договоренностей. Фразы «мне надо, чтобы ты срочно сделал», «ты должна свозить меня, купить мне, привези мне». Вмешательство в личное решение. Это могут быть фразы «что ты еще выдумала?», «зачем тебе это нужно?», «это тебе не подходит?», «я тебя записала к врачу, пойдешь завтра». Постоянное вмешательство в чужие личные решения может вызвать чувство возмущения, раздражение и приводит к конфликтам. Беспричинная ревность, постоянные проверки. Ревность — это всегда страх потерять, быть покинутым, ненужным, одиноким. Это могут быть фразы «ты скоро», «где ты ходишь», «что это она так на тебя смотрит». Неприемлемое сексуальное поведение. Нарушение личностной границы также может проявляться в нежелательных сексуальных действиях или принуждении к интимным отношениям. Чтобы отстаивать границы, важно хорошо их чувствовать, понимать, когда их нарушают. С этим у многих людей возникают проблемы. А близким, зависимых и тем, кто воспитывался в дисфункциональных семьях, тяжелее в разы. Яркий пример размытых границ. Жена испытывает вину и стыд перед окружающими за то, что ее супруг напился и повел себя неподобающе. В этой ситуации женщина не чувствует свое «я» как отдельное и стыдится, будто это она себя так вела. Когда границы слабые, как у созависимых людей, собственная индивидуальность исчезает. Чтобы хоть как-то регулировать свое состояние, созависимый начинает тотально контролировать партнера. Созависимый растворяется в значимом другом, и даже если в этих отношениях психологически и физически плохо, не может от них отказаться. За таким поведением могут быть скрыты и различные вторичные выгоды. Например, созависимый может получать поддержку и сочувствие через страдания, так как не умеет просить об этом открыто. Также созависимые отношения могут компенсировать нелюбовь к себе, страх одиночества, боязнь быть отвергнутым, ненужным. Человек таким способом получает то, чего ему не хватает. «Я сам себя не люблю, мне надо, чтобы меня одобряли, поддерживали. Я боюсь одиночества и готов терпеть все, что угодно, лишь бы меня не бросали. Я боюсь быть ненужной и делаю все, чтобы быть незаменимой и необходимой». У созависимых есть страх, что если они покажут свои границы и скажут о собственных желаниях, то зависимому может стать хуже или они станут ему неинтересными и ненужными. Если у зависимых нет чувства границ других людей, и они в основном думают о себе или только о себе, то созависимые служат и угождают. Путь выздоровления начинается с признания проблемы, с осознания того, что поведение спасатель-жертва-преследователь не приносит пользу никому, с предоставления другим свободы и возможности справляться самим, с понимания того, что размытые границы создают трудности в отношениях для обеих сторон, с решения перенести центр своего внимания с других на себя, задавая себе как можно чаще один волшебный вопрос: «А где здесь я сам?» Здоровые личные границы в отношениях отражают наши предпочтения, ценности, интересы и потребности. Они помогают быть самим собой и сохранить свою уникальность и индивидуальность. Личные границы позволяют иметь и при необходимости защищать наше физическое и эмоциональное благополучие, показывают, что нам подходит, а что неприемлемо. Когда у человека есть здоровые личные границы, он может ясно и четко выразить свои потребности и ожидания. Это помогает быть услышанным и уважаемым, избежать конфликтов и непонимания, дает возможность поддерживать самоуважение и самоценность. Границы помогают человеку найти баланс между личными потребностями и потребностями других близких людей, определить, насколько он может впустить в свой мир другого. Чтобы получить желаемое, созависимый использует сложные обходные пути. Он вкладывается в другого и ждет, не проговаривая, чего именно хочет, что другой тоже будет приносить себя в жертву. Через свое поведение он как бы подает пример, как с ним надо обращаться, а вторая сторона об этом может даже не догадываться, не знает и не понимает, что от нее давно чего-то ждут. Созависимый хочет, чтобы вторая сторона делала нужное ему, потому что сам не может удовлетворять свои потребности и обычно делает то, чего хочет другой. После взрыва, который чаще всего переходит в ссору, созависимые обычно сами мирятся или возвращают партнера. Вместо того, чтобы сказать «давай поговорим, я скажу, что мне важно в отношениях», они обычно говорят «да ладно, я погорячился, не обращай внимания». Созависимый боится одиночества, поэтому даже если он и заявляет о границах, тут же может сам их подвинуть, сказав «вернись, я все прощу». Он начинает бегать за партнером, искать, спасать, возвращать любой ценой. А выход здесь простой – сказать «для меня было бы хорошо так, мои ценности таковы, что из того, что я хочу и мне важно, ты можешь дать». И дальше следить за нарушениями своих границ и говорить об этом. Умение расставаться и оставаться с собой наедине, самому отвечать за соблюдение своих границ. И тогда можно сказать партнеру: «Вот мои представления об отношениях, о семье. Если наши представления не совпадают, нам не по пути. Если нет ничего общего, то другой человек не может дать то, что важно. Или может, но не хочет. И тогда ждать этого бесполезно». А в отношениях взрослых детей с родителями, с мамой важно сказать: «Я уважаю твою жизнь и судьбу, но я буду жить свою». Когда вы взрослый, как вы будете общаться и взаимодействовать с мамой, решает уже не только она, но и вы тоже. С умением выстраивать здоровые личные границы никто не рождается. Это результат родительского воспитания и личного опыта. Если в детстве ребенка критиковали, унижали, подавляли, чрезмерно опекали, физически наказывали, то во взрослом возрасте ему очень трудно установить здоровые границы. Но сформировать их никогда не поздно. Если родители не принимали ваши чувства, настало время замечать, проживать и выражать свои эмоции и чувства. Если игнорировали потребности, позаботьтесь о них сами. Если не признавали ваши таланты, не интересовались увлечениями, начните познавать себя, развивайтесь, раскрывайтесь. Никогда не поздно повернуться к себе и начать жить в контакте со своими ценностями. Это способствует формированию внутренней опоры и помогает чувствовать и осознавать меры дозволенного с нами, устанавливать границы и быть готовыми при необходимости их защищать. «Я тоже важен, я здесь тоже есть, теперь есть место и моим потребностям тоже, я знакомлюсь с собой и с тем, что мне подходит. Я могу отдать приоритет своим интересам». Развернуться к себе и выбирать себя – это не эгоизм. Это не значит про всех забывать. «Я никогда не выбираю себя» и «я всегда выбираю только себя» – это два полюса. Когда я самый важный для себя, то сам решаю и выбираю, важнее сделать что-то для себя или для другого. Но нам легко делать что-то для других без ожиданий, что для нас что-то сделают в ответ, только тогда, когда мы внутренне наполнены. И за эту внутреннюю наполненность или пустоту отвечает сам человек. Если внутри еще пусто, спросите себя, что я могу сделать для себя прямо сейчас? Действуйте напрямую, не используйте схему созависимости, когда, удовлетворяя потребности другого, вы ждете, что он будет делать то же самое по отношению к вам. «Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя, и поэтому хочу быть рядом». Ирвин Ялом. «Я не могу быть счастливым, когда другой несчастлив. Кто и зачем выбирает страдать?» Созависимый человек в плохом контакте со своими чувствами. Он берет на себя ответственность за чувства другого, ставит их на первое место и пытается изменить через свои действия поведение. Но это невозможно. Никто не может изменить чужие чувства. Мы способны управлять только своими, осознавая их. Созависимому важно развернуться к своим чувствам, это для него уже подвиг. Обычно он находится в плотном контакте с виной, но плохо контактирует со злостью, грустью, радостью. Ведь истинная радость может быть только тогда, когда мы удовлетворяем свои желания. Героиня первой истории этой главы, Люда, не разрешает себе разозлиться на мужа и отстоять свои границы. Сказать: «Со мной так нельзя, это мне не подходит, это все очень плохо для меня, и больше я с этим мириться не буду, я имею право быть счастливой и беру за это ответственность». Но пока она обижается на мужа, чувствует боль и не разрешает себе злиться. Героиня второй истории, Мария, также не разрешает себе открыто проявить злость и возмущение тем, что Иван требует от нее. А Иван не разрешает себе проявить открыто страх и грусть и взять ответственность за это. Ведь в то время, когда его жена встречается с подругой, он тоже может сделать что-то свое, найти себе занятие. Герой третьей истории, Дмитрий, не в контакте со своими потребностями, со своей радостью. Он радуется, когда решает чужие проблемы. Для него это выражается так: «Я есть, когда другому хорошо, когда я спасаю другого». Андрей, герой четвертой истории, чувствует невротическую вину, так как берет на себя ответственность за состояние мамы. И этому он научился с детства. Андрею трудно чувствовать и выражать свои чувства, особенно злость, так как ему важно быть хорошим. У него мы наблюдаем внутриличностный конфликт между своими потребностями и потребностями близкого человека. Андрей находится в состоянии вины отделения. Он до сих пор берет на себя ответственность за чувства мамы, боится выйти из слияния, опасаясь, что это может навредить маме и лишить ее жизни. Он бессознательно еще верит, что если будет делать так, как хочет мама, то продлит ей жизнь. Но это не в его власти. Проблема не в чувствах, а в том, что они длятся долго. Если чувства не завершаются, то они переходят в страдания. При этом страдания могут иметь большое количество выгод. Помогают снизить или нейтрализовать враждебность других людей, повышают уровень поддержки, окружение начинает давать больше внимания, заботы, способствуют получению материальной помощи от других и от государства. Дают возможность человеку таким образом почувствовать себя особенным. Позволяют получить принадлежность к какой-либо группе, место в иерархии этого сообщества. Дают возможность закрывать более сильные чувства. Дают доступ к интенсивным переживаниям. Иногда только так человек чувствует себя живым. Позволяют манипулировать другими людьми через удерживание и драматизацию чувств. Страдать гораздо легче, чем измениться. Чтобы быть счастливым, нужно мужество. Берт Хеллингер. Присутствие в настоящем моменте ведет к ясности и дает силу. Это помогает оставить прошлое и идти вперед. Когда мы живем прошлым и тем, что там было плохого и тяжелого для нас, мы остаемся в страданиях и драме. Пора прекратить воспроизведение драматической реальности. Созависимость — это не приговор, а проблема, которую можно решить. Обнаружив у себя ее признаки, начните с простых шагов и практик, которые мы предлагаем дальше. Если вы сами справиться уже не можете, то лучше не затягивать с обращением к специалисту. Предлагаем вам несколько стратегий выхода из созависимых отношений. Первое. Важно начать осознавать свои чувства, проживать их и выражать по-взрослому, без вреда для окружающих. Все наши чувства принадлежат нам, они связаны с нашими фильтрами восприятия. Мы сами отвечаем за них и можем менять по своему желанию. Второе. Созависимый жертвует своим счастьем. Важно дать себе право на хорошую жизнь. Третье. Созависимый связывает свое благополучие с состоянием близкого человека, на которого он не имеет влияния. Важно разрешить себе быть счастливым, даже если другой продолжает страдать. Четвертое. Вы имеете право поставить себя на первое место, право выбирать себя. Ваши потребности тоже важны. Вы имеете право их удовлетворять, даже когда вашему близкому может быть плохо. Пятое. Нужно установить свои четкие границы. Нужно чувствовать, где поведение другого становится таким, которое вы не можете выносить, и уметь сказать ему об этом. Шестое. Все эмоциональные страдания живут в нашей голове. Чтобы завершить страдания, нужно уметь присутствовать в настоящем моменте. Седьмое. Только когда мы сами себя принимаем, мы можем спокойно выдерживать конфликт, любые чувства, принятия и непринятия нас. И тогда мы можем быть открытыми и по-взрослому проявлять свои мысли, чувства и желания. Спасать жизнь матери — это утопия. Можно вдвоем пойти на дно. Наша мама не станет счастливой, если мы откажемся от своей жизни и своего счастья и посвятим свою жизнь ей. Мама дала новую жизнь, и нам важно прожить ее по-своему. Прежде всего для себя, а не для нее. Радоваться, даже если маме грустно, быть счастливыми, даже если у мамы это не получилось. Коротко о главном. Самый важный человек в моей жизни – я сам. Если в семье все живут ради одного из ее членов, то у ребенка формируется созависимость. Все внимание переносится с себя на другого. В созависимости человек сливается, растворяется в другом, боится потерять другого и терпит все, что угодно, лишь бы не остаться одному. Одиночество — это личная катастрофа созависимого человека. Созависимый испытывает навязчивую потребность заботиться о другом, контролировать его, перевоспитывать и может обвинять его во всех своих бедах и проблемах. Созависимый человек живет в постоянном напряжении или страхе потери партнера, вокруг которого строится вся его жизнь, видит опору в другом человеке и не чувствует ее в самом себе. При созависимости нарушены личные границы. С умением выстраивать гибкие личные границы не рождается никто, но этому можно научиться. Человек сам отвечает за соблюдение своих границ. Он может сказать партнеру: «Вот мои представления об отношениях, о семье. Если наши представления не совпадают, давай начнем договариваться, чтобы прийти к тому, что устроит нас обоих. Если это невозможно, то, скорее всего, нам не по пути». В созависимости мы подавляем свои чувства и можем бессознательно продолжать страдать годами, и за этим могут скрываться бессознательные вторичные выгоды. Первый шаг к выходу из созависимости — признание того, что она есть. Чтобы выйти из созависимости, нужно познакомиться с собой, своими ценностями, желаниями, потребностями, со своим хорошо. На другой стороне созависимости находятся независимость и автономность, когда самый важный человек в моей жизни — я сам. Я нахожусь в любых отношениях, потому что я это выбираю и знаю, что в любой момент я могу выйти из них без ущерба для себя. Точки опоры. Я здесь тоже есть, я тоже важен. Я осознаю свои чувства и несу за них ответственность. В моей жизни есть место моим потребностям, и я забочусь о себе. Я могу быть счастлив вне зависимости от других. Я могу разделить свое счастье с другим. Я могу быть счастлив, даже когда другой несчастлив. Трудно быть счастливым, когда важнее тебя всегда другой. Когда самый важный для себя ты сам, жить легко. Практическая часть. Первая практика. Выходим из созависимости. Цель – эмоционально отделить себя от другого человека. Представьте перед собой на безопасном расстоянии человека, от которого вы эмоционально зависели раньше, в детстве. мама, папа, или зависите сейчас, мама, папа, партнер. Произносите каждую фразу вслух. «Я тебя вижу». «Я могу смотреть на тебя и твои чувства». «Я здесь тоже есть». «Теперь я вижу и себя». «Я могу испытывать и проживать свои чувства». «Ты — это ты, а я — это я». Даже если мы связаны как мать и дочь, муж и жена, укажите свой вариант, мы разные и отдельные. В моей жизни теперь есть место моим чувствам и потребностям. Я могу быть счастливым, даже если ты несчастлив. Дайте этим фразам время подействовать на вас. Осознайте свои чувства и ощущения. Вторая практика – настоящий момент. Цель – быть в контакте с собой, со своими мыслями, чувствами и ощущениями. Научиться присутствовать здесь и сейчас. Сядьте удобно. Поставьте стопы на пол. Почувствуйте, как они соприкасаются с полом. Закройте глаза. Ощутите внутреннее пространство. Дыхание. Направьте внимание внутрь, в тело. Понаблюдайте за дыханием. Следите, как идет вдох, выдох. Сделайте несколько спокойных, ровных вдохов-выдохов. Мысли. Положите любую руку ладонью на лоб. Осознайте мысли, которые есть здесь и сейчас. Мысленно проговорите. Я замечаю все свои мысли и даю им место. Чувства. Поместите ладонь на грудь. Осознайте чувства, которые есть здесь и сейчас. Мысленно проговорите. Я замечаю все свои чувства и даю им место. Ощущения. Переместите ладонь на живот. Осознайте ощущения в теле, которые есть здесь и сейчас. Напряжение, расслабление. Мысленно проговорите. Я замечаю все свои ощущения и даю им место. Положите руки свободно. Внешнее пространство. Представьте, почувствуйте, ощутите пространство. Под ногами, которое уходит глубоко в землю. Над головой, которая уходит высоко в небо. Перед собой, за собой, справа и слева от себя. Почувствуйте, что внешнее и внутреннее связаны в одно большое целое. Скажите мысленно или вслух. Я есть здесь и сейчас, я присутствую. Откройте глаза. Делайте эту практику минимум раз в день. Она помогает отдохнуть, снизить интенсивность переживаний и переключить внимание с прошлого и будущего на настоящее.